Джеймс Блиш. Водораздел. Недовольство экипажа корабля «Несокрушимый», воспринимаемое капитаном Горбелом как подстрекательство к мятежу, достигло того уровня, когда его уже невозможно было не принимать во внимание, а до цели оставалось еще 50 световых лет. «Рано или поздно, — думал Горбел, — рано или поздно это тупое тюленеобразное создание — обратит внимание на всеобщий ропот». Капитан Горбл не был уверен, обрадует ли его то, что приспособленный человек все поймет, или же, напротив, опечалит. В каком-то смысле, такое понимание значительно упростит ситуацию, но это, конечно, окажется весьма неприятным моментом не только для Хокуа и остальной команды Пантропии, но и для самого Горбла. «Может, лучше подавлять недовольство, пока Хокуа и другие альтаирцы не будут высажены на этой планете. Как там ее? Ах да, на Земле». Но экипаж наверняка не позволил бы Горбелу и дальше тянуть волынку. Что касается Хокуа, то, похоже, в его мозгу начисто отсутствовал участок, отвечающий за внимательность. Ему было настолько же неудобно в этих подводных скрытых течениях эмоционального состояния экипажа, насколько некомфортно в тонком и холодном воздухе, который ригелийский экипаж поддерживал внутри своего боевого корабля. Укутанный шубой из теплого подкожного жира, он день-деньской просиживал на командном пункте, расположенном в передней части корабля, и смотрел своими влажными, коричневыми, жизнерадостными глазами на то, как постепенно звезда под названием «Солнце» увеличивается в размерах в черной мгле прямо по курсу. И еще он постоянно болтал. «О, боги звезд, что за балабол?» Капитан Горбл уже знал о древней, неимоверно древней истории программы «Засева», больше, чем он когда-либо хотел знать, но впереди его ожидало множество нудных лекций. Ведь программа «Засева» была отнюдь не единственной темой, которую предпочитал обсуждать Хокуа. Делегат Совета по колонизации получил так называемое вертикальное образование, набирая знаний по большому количеству дисциплин, тогда как обучение Горбела велось совершенно горизонтальным способом, охватывая все аспекты космических перелетов, исключая изучение каких-либо других предметов. Похоже, Хокуа поставил себе цель расширить горизонты познания капитана, невзирая на его неудовольствие по этому поводу. «Возьмем сельское хозяйство», — продолжал свой треп Хокуа. «Планета, которую нам предстоит засеять, представляет собой превосходный аргумент в пользу долгосрочной аграрной политики. Когда-то там росли джунгли, почва была весьма плодородной, но люди начали заниматься сельским хозяйством, применяли огневое подсечное земледелие, что, в конце концов, их и погубило». «Каким образом?» Вопрос прозвучал на автомате. «Промолчи, Горбл», Хокуа все равно продолжил бы свою лекцию. Но не стоило быть невежливым перед Советом по колонизации, даже имея дело с отдельным его представителем. «Если мы углубимся в предысторию за 50 тысяч лет до официальной нулевой даты, то увидим, что они очищали землю для своих сельскохозяйственных работ, полностью выжигая растительность. Затем они сажали желаемую культуру, собирали урожай и снова позволяли вырасти джунглям. После чего вновь сжигали джунгли, и весь цикл повторялся заново. Такой способ ведения хозяйства привел к истреблению огромного количества диких животных, популяции которых впоследствии так и не восстановились на Земле. Более того, этот метод оказался губительным для верхнего плодородного слоя почвы. Но разве они чему-то научились? Конечно же нет. Даже когда они стали совершать космические перелеты, этот способ ведения сельского хозяйства по-прежнему превалировал практически во всех остальных джунглях, хотя к тому времени повсюду уже торчали голые скалы». Хокуа вздохнул. «А сейчас, конечно же, джунгли исчезли без следа. Нет и морей. Ничего нет, только пустыня, голые скалы, ужасный холод и тонкий, практически лишенный кислорода воздух. Вернее, так люди воспринимали бы эту планету, если бы оказались на ней. Конечно, описанный способ ведения сельского хозяйства не является единственной роковой причиной, однако он внес значительный вклад в общую картину. Горбл бросил быстрый взгляд на согнутую спину лейтенанта Авердера, своего адъютанта и штурмана. Авердер каким-то образом умудрялся сохранять тишину, ни слова не говоря ни Хокуа, ни другим пантропистам с самого начала их полета. Конечно, ему не нужно было думать о поддержании дипломатических отношений, это был крест Горбла. Однако постоянное уклонение лейтенанта от обычного общения с людьми-тюленями уже наложило отпечаток усталости и озлобленности на его лицо. Рано или поздно Авердер сорвется. Ему некого будет винить за это, кроме самого себя, но пострадают из-за его бездумной стратегии все. Включая Горбла, который потеряет первоклассного штурмана и адъютанта. Однако заставить Авердера обменяться хотя бы парой фраз с приспособленными людьми было совершенно не во власти Горбла. Он мог лишь внести предложение, чтобы Авердер заставлял себя время от времени произносить что-нибудь вежливое во благо всего экипажа. Единственным ответом на это был один из самых твердокаменных взглядов, который Горбл когда-либо видел. И это Авердер, с которым они ходили в невообразимо дальние походы более 30 галактических лет. И самым скверным было то, что Горбл, чисто по-человечески, был полностью на стороне Авердера. «Через определенное количество лет условия меняются на любой планете», – торжественно бубнил Хокуа, помахивая своей рукой плавником, словно в попытке охватить все источники света за пределами командного пункта. Он то и дело возвращался к своей основной страсти – программе засева. «Логично предположить, что человек должен меняться вместе с ними», а если же нет, ему придется искать себе новое пристанище. Предположим, что он примется колонизировать только планеты, подобные Земле. Но даже эти планеты не остаются таковыми вечно, во всяком случае, не в биологическом смысле. «Зачем нам вообще было ограничивать себя планетами, похожими на Землю?» – спросил Горбл. «Я, конечно, многого не знаю об этом месте, однако известные нам климатические характеристики – вовсе не свидетельствуют о том, что это оптимальный для человечества мир». «Это несомненно», — сказал Хокуа, хотя, как обычно, Горбл не мог и предположить, с какой частью его реплики Хокуа действительно согласился. «Нет никакой ценности для выживания, если привязать расу исключительно к одним лишь характеристикам. Единственное, что имеет смысл, это развиваться вместе со Вселенной, чтобы не зависеть от таких вещей, как старение миров или взрывы их звезд. И посмотрите на результаты. Человечество существует сейчас в таком множестве форм, что униженные и оскорбленные всегда смогут найти для себя уютное убежище. Это огромное достижение. По сравнению с ним, древние споры о верховенстве формы уже ничего не значат». «Почему же?» – спросил Горбл, тогда как его второй «я» говорила. Ага, он наконец почувствовал враждебность. Приспособленный человек бывшим не бывает, поэтому он всегда бьется за равные права с людьми, имеющими изначальную человеческую форму. Но это тебе не поможет, слюнявый тюлень-бюрократ. Ты можешь спорить всю оставшуюся жизнь, но твои вибрисы всегда будут подрагивать, когда ты говоришь. И очевидно, что ты просто не в состоянии заставить себя заткнуться. Вам, как военному, в первую очередь должны быть очевидные военные преимущества», — искренне добавил Хокуа. «С помощью пантропии человечество покорило тысячи миров, которые в противном случае оставались бы совершенно недоступными. Это значительно повысило наши шансы стать властителями галактики, занять ее целиком, не отбирая при этом планеты у других существ. Оккупация без незаконного овладения собственностью и уж точно без кровопролития. Однако, если какая-либо раса, отлично от людей, взрастит в себе имперские амбиции и попытается аннексировать наши планеты, она окажется в подавляющем меньшинстве». «Это правда», — сказал капитан Горбл, заинтересовавшийся разговором, несмотря на свою предвзятость. «Наверное, хорошо, что мы так оперативно сработали в самом начале заселения галактики. Прежде чем кто-либо другой додумался до этого метода, я это имею в виду. Но почему именно мы? Казалось бы, первыми существами, которые смогли бы изобрести пантропию, должны быть те, у которых она уже существовала в той или иной форме, если вы понимаете, о чем я». «Не совсем, капитан. Прошу, приведите пример». «Как-то раз мы проводили разведку в системе, где существа занимали две разные планеты попеременно, перемещаясь туда-сюда», — сказал Горбл. «Их жизненный цикл состоял из трех различных форм. В своей первой форме они зимовали на внешней планете. Затем они меняли форму на ту, что позволяло им пересекать космическое пространство, в чем мать родила без всяких кораблей, после чего весь остаток года они проводили на внутренней планете уже в третьей форме. Затем снова принимали вторую форму и перемещались на более холодную планету. Довольно трудно это описать, но суть в том, что они не сами придумали себе такую жизнь. Все было вполне естественно. Так уж для них расстаралась эволюция». Он бросил взгляд на Авердера. «Во время периода роевого перелета навигация в тех местах была довольно-таки сложным делом». Авердер не клюнул на приманку. «Понимаю. Я с вами совершенно согласен», — сказал Хукуа, кивнув с комически задумчивым видом. «Однако, позвольте заметить вот что, капитан. Если они что-то умеют, это еще не означает, что в них возникнет желание довести это умение до совершенства. О, я тоже видел существ, похожих на описанных вами. Существ, которые отличаются полиморфизмом, сменой пола у всего поколения, насекомоподобными метаморфозами и так далее. Есть планета под названием Лития, около 40 световых лет отсюда. Доминирующие существа на ней проходят эволюционную рекапитуляцию после рождения, а не до него, как люди. Но почему они должны считать изменение своих форм чем-то особенным, к чему необходимо стремиться? В конце концов, это стандартная рутина их жизни». На командном пункте зазвенел звонок. Хокуа тут же встал. Его движения были точными и почти изящными, несмотря на бычкообразную форму. «Засим завершается день», — бодро сказал он. «Капитан, благодарю вас за обходительность». И ушел, переваливаясь из стороны в сторону. Однако, что не подлежало сомнению, завтра он опять будет здесь. И послезавтра, и на следующий день, если только экипаж не выможет дегтем и не обваляет в перьях этих надоевших всем тюленей. «Если бы только эти проклятые приспособленцы», — рассеянно подумал Горбл, — «не так нагло пользовались своими привилегиями». В качестве делегата Совета по колонизации Хокуа был немаловажным лицом, поэтому ему нельзя было запретить приходить на командный пункт, за исключением тех случаев, когда вводилось военное положение. Но разве ему не было ясно, что не стоит пользоваться этой привилегией изо дня в день, тем более что экипаж корабля состоит из людей базовой формы, большинство из которых попросту не могли заходить на командный пункт без прямого приказа, а остальные пантрописты были ничуть не лучше? Пассажиры, технически имевшие статус человеческих существ, могли беспрепятственно разгуливать по всем помещениям корабля, доступным экипажу. Так они и поступали, постоянно и бесцеремонно, как будто находились среди равных себе. Чисто юридически они, конечно, были людьми, но разве к этому времени уже не стало очевидным, что экипаж испытывает к ним, по меньшей мере, то, что называется предрассудками? И что у обычных звездолетчиков проявление предрассудков к их виду, как и к любым приспособленным людям, не так уж далеко ушло от нетерпимости. Раздалось тихое жужжание, и Авердер повернулся в своем кресле, прямо взглянув в лицо капитану. Как у большинства регилиан, черты худого лица лейтенанта были резкими, как у религиозного фанатика, а звездный свет на командном пункте ничуть их не смягчал. Но капитану Горбалу, который знал это лицо до последней морщинки, оно казалось сейчас особенно отталкивающим. «Итак», — сказал он, — «я думал, что тебе уже должен был надоесть до чертика в этот безостановочно балаболящий придурок», — сказал Авердер. «Что-то нужно сделать, капитан, прежде чем экипаж настолько выйдет из себя, что нам придется бросить их всех в карцер». «Я терпеть не могу всезнаек, так же, как и ты», — угрюмо сказал Горбл. «Особенно, когда они мелют чепуху. Половина того, что он наговорил о космических перелетах, стопроцентная чушь, но этот человек — делегат совета. У него есть право находиться здесь по собственному желанию. При военном положении ты можешь запретить вход на командный пункт даже командному составу. У меня нет ни единого повода для объявления военного положения», — жестко сказал Горбл. «Это опасный участок галактики, потенциально опасный. Сюда никто не прилетал за последнюю 1000 лет. Вокруг звезды, той, что прямо по курсу, вращаются 9 планет, включая ту, на которую мы должны приземлиться. Я не знаю, сколько еще здесь есть спутников планетарного размера. Предположим, жители одной из планет лишатся рассудка и атакуют нас, когда мы будем пролетать мимо». Горбл нахмурился. «Это означает навлечь на себя неприятности. Кроме того, была проведена как минимум одна рекогносцировка этой области. Иначе мы бы сюда не прилетели. Всего лишь краткое поверхностное исследование. Все равно имеет смысл принять меры предосторожности. Если что-то пойдет не так, многие члены экспертной комиссии скажут, что было рискованным давать доступ на командный пункт ненадежным, второклассным человеческим существам». «Ты несешь чушь». «К черту, капитан! Попытайся хоть на минуту прочитать что-то между строк», — резко сказал Авердер. «Я, как и ты, знаю, что не может случиться чего-то такого, с чем мы не справимся, и что никакая экспертная комиссия не даст ход жалобе на тебя, если такова и будет подана. Я просто пытаюсь найти повод, чтобы не пускать сюда этих тюленей». «Я внимательно слушаю». «Хорошо. Несокрушимый – лучший корабль регилианского флота с идеальным послужным списком. О боевом духе экипажа ходят легенды. Мы не можем наказывать состав за их личные предрассудки, а к этому все и идет, если мы позволим тюленям и дальше подрывать дисциплину. Кроме того, у членов экипажа есть право выполнять свои обязанности без того, чтобы слюнявые морды тюленей подглядывали через плечо за каждым их действием. Представляю, как я буду объяснять все это Хокуа теми же словами». «Да и не нужно», — стоял на своем Авердер. «Можешь сказать ему, что объявляешь на корабле военное положение вплоть до посадки. Это означает, что команда Пантропии будет вынуждена в качестве пассажиров оставаться в своих каютах. Все достаточно просто». Все действительно было достаточно просто. И весьма заманчиво. «Мне это не нравится», — сказал Горбл. «Кроме того, Хокуа, может, и всезнайка, но совсем не дурак. Он тут же все поймет». Авердер пожал плечами. «Приказы здесь отдаешь ты, но я не вижу, что он сможет сделать, если даже и поймет. Все будет запротоколировано, все пройдет в соответствии с уставом. Единственное, что он сможет сообщить совету, это свои подозрения, которые совет, скорее всего, не примет во внимание. Всем известно, что эти второсортные виды легко впадают в параноидальную дрожь, вопя о том, что их преследуют. А, по моему мнению, в большинстве случаев такое отношение и является причиной того, почему их преследуют». «О чем это ты?» «Человек, бывший моим капитаном до того, как я поднялся на борт Несокрушимого», — сказал Авердер, «относился как раз к тому сорту индивидуумов, что не доверяют даже самим себе. Постоянно начеку, они ожидают от первого встречного удара ножом в спину. И всегда находятся другие люди, для которых делом чести становится вонзить нож в такого человека, потому что, похоже, он сам на это напрашивается. Кстати, он недолго оставался капитаном». «Понятно», — сказал Горбл. «Я подумаю над этим». Но на следующий корабельный день, когда Хокуай вернулся на командный пункт, Горбл все еще не принял решение. Тот факт, что сердцем он был на стороне Авердера и экипажа, заставлял его с недоверием относиться к простому выходу из тупика. Пленительная простота весьма красноречиво предостерегала его от ослепления и игнорирования явных ошибок и недостатков. Приспособленный человек удобно расположился в кресле и смотрел на звездное небо через прозрачный металл. «Ага», — сказал он, — «наша цель заметно увеличилась, не находите ли, капитан? Подумайте, всего через несколько дней мы в историческом смысле вернемся домой». «Опять эти загадки». «Что вы имеете в виду?» — спросил Горбл. «Извиняюсь, я-то думал, что вы знали. Земля — это колыбель человечества, капитан. Там развивалась наша базовая форма». Горбл с осторожностью воспринял эти неожиданные для него сведения. Даже если это и было правдой, вероятнее всего да, ведь Хокуа должен был знать все о планете, на которую направлялся. Похоже, это никак не влияло на текущую ситуацию. Но очевидно, что Хокуа вспомнил об этом по какой-то причине. Что ж, скорее всего, он раскроет эту причину достаточно скоро, ведь альтаирцы были кем угодно, но только не молчунами. Тем не менее, Горбл включил экран, чтобы взглянуть на планету поближе. До сих пор он не проявлял к ней ни малейшего интереса. «Да, отсюда все началось», — сказал Хокуа. «Конечно, сначала нашим предкам и в голову не могло прийти, что они начнут производить приспособленных детей. Они делали все возможное, чтобы изменить под свои нужды окружающую среду или даже перенести эту среду с собой на соседние планеты. Но потом, наконец, поняли, что на других планетах такой подход не сработает. Невозможно провести всю свою жизнь в скафандре или под стеклянным куполом. Кроме того, с самого своего рождения человечество сопровождало множество социальных проблем. Веками они с абсурдной настойчивостью делили людей по цвету кожи, форме черепа и даже образу мышления. Один режим сменялся другим, и каждый пытался навязать обществу собственную концепцию нормального гражданина. А того, кто не соответствовал нужным характеристикам, порабощали. Внезапно болтовня Хокуа начала причинять Горблу значительные неудобства. Теперь он понимал желание Авердера целиком и полностью игнорировать существование на корабле приспособленных людей. Только после того, как они, пройдя через боль и страдания, осознали, что эти различия совершенно не важны, они смогли заняться пантропией, сказал Хокуа. Это было логично. Конечно, определенная непрерывность форм должна была поддерживаться, и так оно и продолжалось вплоть до сегодня. Невозможно полностью изменить форму, не меняя мыслительных процессов. Если дать человеку тело таракана, как предвидел один древний мыслитель, этот человек начнет думать как таракан, а не как человеческое существо. Мы это поняли. На тех планетах, где для достижения приемлемой формы существования человека необходимы самые экстремальные модификации, например, на газовых гигантах, мы даже не пытались проводить засев. Совет считает, что эти миры потенциально принадлежат существам, отличным от человека, чей психотип должен пройти самые радикальные изменения, чтобы выжить в подобных климатических условиях. Капитан Горбл начал понимать, куда ведет этот рассказ, ему совершенно не нравились дальнейшие перспективы. Человек-тюлень полубезумными, косвенными путями пытался доказать свое право считаться равным не только по закону, но и по факту. Однако все его рассуждения лежали в области совершенно незнакомой капитану Горблу, а о достоверности приводимых фактов и о их применимости к обсуждаемой теме знал только сам Хокуа. Ясно было, что эти доводы направлены на то, чтобы подавить его, Горбла, а потому капитан, наконец, дошел до точки кипения. «Конечно, в самом начале имело место довольно сильное сопротивление», — сказал Хоку. «Те, кому еще недавно приходилось доказывать, что цветные тоже люди, быстро выяснили для себя, что приспособленные в любой своей форме стоят на более низкой социальной ступени по отношению к основному или базовому типу человека, тому типу, что жил на Земле». Но на Земле еще издавна считали, что основа человеческого существа – это его сознание, а не форма тела. Понимаете, капитан? Все это можно было бы предотвратить, если бы возможно было сформировать и выпестовать отношение к людям с измененной формой как к более низким существам по сравнению с человеком в его изначальном состоянии. Но пришел тот день, когда такое отношение больше не кажется разумным. День, который позволит объединить наше столь неоднозначное отношение друг к другу в единое братское стремление к общей цели. Нам с вами очень повезло, что мы станем свидетелями и участниками этих событий. «Очень интересно», — холодно сказал Горбл, — «но все это произошло в далекие времена, и сейчас мы слишком мало знаем об этой части галактики. С учетом текущих обстоятельств, вы сможете ознакомиться с соответствующей записью, занесенной в журнал, и в соответствии с надлежащими требованиями устава, я вынужден ввести на корабле военное положение, начиная с завтрашнего дня, которое завершится только с высадкой вашей команды. Боюсь, что это означает необходимость пребывания всех пассажиров в своих каютах». Хокуа встал. Его глаза все еще были теплыми и влажными, однако задорный блеск куда-то исчез. «Я прекрасно понимаю, что это означает», — сказал он. «И в какой-то мере признаю, что такая необходимость существует, хотя мне очень хотелось бы увидеть нашу колыбель из космоса. Увы, я остался непонятым. Морально-нравственный водораздел — не проблема далекого прошлого. Он здесь и сейчас». Начало ему было положено в тот день, когда Земля перестала быть подходящей для жизни так называемого базового человеческого типа. По мере того, как по галактике начнут распространяться слухи, что сама Земля была засеяна приспособленными, сюда, словно в море, начнут стекаться ручьи и реки нового вида человечества. И очень быстро всем станет понятно, что базовые типы уже давно являются незначительным меньшинством, несмотря на их необоснованные претензии. Что? Этот тюлень посмел угрожать капитану Несокрушимого? Этот безоружный гротескный уволень, трясущий перед ним своими кулачками? Или... «Прежде чем я уйду, ответьте мне на один вопрос, капитан. Там внизу ваша прародина. Я со своей командой довольно скоро спущусь на ее поверхность. Рискнете ли вы выйти из корабля и отправиться с нами?» «Зачем это?» — спросил Горбл. «Ну как же так? Чтобы продемонстрировать превосходство базового типа, капитан», — мягко сказал Хокуа. «Или же останется признать, что стадо тюленей лучше вас обустроится на той земле, которую вы вправе считать своим родным домом». Он поклонился и пошел к двери. Не доходя пары шагов, Хокуа повернулся и бросил взгляд на Горбла и лейтенанта Авердера, уставившегося на человека-тюленя с выражением злобной ярости на лице. «Или все-таки сможете?» – спросил он. «Интересно было бы посмотреть, как вы поведете себя, оказавшись в меньшинстве». «Думаю, у вас просто нет практического опыта». И покинул помещение. Горбл и Авердер резко повернулись к экрану. Горбл нажал на кнопку. Появившееся изображение расширилось до рамок экрана и стабилизировалось. Когда на дежурство заступила следующая вахта, капитан с лейтенантом все еще сидели, не сводя глаз с обширной, взъерошенной ветрами пустыни, земли.